Андрей. Альма-матер всех художественных наук, а именно Суриковская академия художеств, располагалась в центре, в современном уродливом здании, куда Андрей, далекий от художеств, входил с некоторой опаской. Студенты академии, правда, выглядели весьма живописно, но Андрея, успевшего за свою сыщицкую жизнь налюбоваться на самые разнообразные типажи, этим не удивишь. Он дошел по широкому коридору до двери с табличкой «Руководитель факультета живописи Н.А. Мамонов» и постучал. «Входите!» — раздался властный рык. Андрей вошел и огляделся. Вокруг бюсты, по виду мраморные, руки и ноги, по виду из гипса, картины маслом. За столом в глубине кабинета сидел крупный, барственного вида мужчина с импозантной сединой и смотрел на него с откровенным любопытством. «Вы же из уголовного розыска?» — спросил он, доброжелательно улыбаясь. Андрей улыбнулся в ответ. «Да, оттуда. А это так заметно?» «Ну, заметно, что вы не из моих архаровцев, уже-то точно». «Не богема». Полуспросил, полуответил Андрей. «Не богема», — подтвердил хозяин кабинета. Андрей вынул корочки и продемонстрировал, подходя ближе, капитан Яковлев. Профессор подал ему неожиданно крепкую ладонь. «Очень приятно, а я Мамонов Николай Александрович. Присаживайтесь, пожалуйста. Чем могу быть полезен?» Андрей вздохнул. «Я хотел бы узнать ваше мнение по поводу этих рисунков». Он достал из портфеля прозрачную пластиковую папку. Мамонов надел очки и вынул из нее с десяток рисунков. Хмурясь, разложил на столе, а потом брал каждый, подносил к лицу, водил пальцем по линиям. После отложил рисунки в сторону, снял очки и, глядя в стол, нарочито медленно протер их большим клетчатым платком, выуженным из кармана. Наблюдая, чуть сощурившись, манипуляции профессора с очками, Андрей терпеливо ждал. «Что?» — начал Мамонов и запнулся. Прочистил горло. «Что конкретно вы хотели бы узнать?» Андрей пожал плечами. «Честно говоря, я надеялся найти автора этих рисунков. Понимаю, что хочу слишком, но...» «В этом я, пожалуй, могу вам помочь», — перебил его Мамонов. И поднял глаза на оторопевшего Андрея. «Думаю, я знаю автора». Это было так неожиданно, что Яковлев вздрогнул. Мамонов перевел взгляд на светлый прямоугольник окна. «Был один очень талантливый юноша на нашем факультете, одинаково одаренный в живописи и в графике. Редкий случай. Блестящая техника, блестящая. Знаете, он забавлялся, подписывал свои курсовые работы «Да Винчи» или «Делакруа», в зависимости от тематики. Да...» Они помолчали. Андрей, потому что не верил своему сыщицкому счастью, а профессор явно весь был в воспоминаниях. Он неловко улыбнулся следователю, встал и отошел к окну. «Он ушел с третьего курса, сказал, что время сейчас такое, живописью сыт не будешь. А ему надо было кормить мать с теткой, забрал документы. Мы все считали, что он делает большую ошибку, отговаривали. Да что там?» Мамонов махнул рукой и расстроенно смотрел сквозь пыльное стекло, но явно не на Московскую улицу, а вспоминая, как уговаривал и не один, а целым консилиумом, небывалый случай, упрямца остаться в институте. Андрей его даже пожалел, но продолжил вкрадчиво, только б не спугнуть намечающуюся удачу. «А имени вы его случайно не помните?» Мамонов грустно усмехнулся, отвернулся от окна и сказал, глядя прямо на Андрея: «Почему же я не помню? Только имя-то как раз и помню. Мальчика звали Вася, фамилию забыл, но это несложно выяснить. У нас сохранились архивы. Год я примерно представляю, а имя Василий не такое уж распространенное». Андрей сглотнул. «Но вы уверены, что ваш Вася — это именно наш Вася?» Мамонов, помрачнев, сел обратно за стол. «Да тут уж не ошибешься», — он грустно улыбнулся. «Знаете, сейчас чаще случается обратный Васе вариант. Таланта ноль, но много амбиций и бешеное желание учиться. Так ведь художник не бухгалтер. Впрочем, что это я? Даже бухгалтеру нужно иметь склонность к своему делу. А уж художнику надобен талант. Мало одного трудолюбия». Андрей невольно заинтересовался. «А я слышал, напротив, мнение про 95% труда и 5% таланта». Мамонов в явном раздражении помотал крупной головой. «Глупость и ересь! В XIX веке все превозносили искры божественного дарования, а в XXI напротив. Считается, что при трудолюбии и правильной организации рабочего процесса можно сделаться Леонардо да Винчи. Однако трудолюбцы попадаются, а Леонардо, насколько мне известно, все еще один». «Ох!» Он глянул на ошеломленного его внезапной горячностью Андрея. «Только не рассказывайте этого моим студентам. У них и с трудолюбием, прямо скажем, не ахти». Андрей, понимающе, улыбнулся. «Обещаю хранить тайну. А скажите, Николай Александрович, были ли у вашего Васи друзья? Я имею в виду близкие. Может быть, проще будет для начала выйти именно на них?» Мамонов пожал плечами, задумался. «А знаете, ваш вопрос труднее, чем кажется. Василий этот был очень закрытый субъект, очень. Странноватый. Но у нас этим никого не удивишь. А вот то, что он не участвовал активно в попойках и не соблазнял пачками натурщиц, это для художников скорее редкость». «То есть вы никого не помните?» «Да нет, был один. Дмитрий, кажется. Фамилию я опять запамятовал. Вы уж меня простите. Не смогу облегчить вам поисков. Все лица помню, имена многие, но вот фамилии...» Он развел руками. «Дмитрий, приятель Васин. Я даже не уверен, что они с одного курса. Но, похоже, он единственный, кто мог выносить Васин тяжелый нрав. А вот являлся ли он его близким другом?» Профессор пожал плечами. «Этого я вам сказать не могу». Андрей кивнул. «На нет и суда нет». И с искренней благодарностью пожал протянутую руку. «Ничего, Васятка», — насвистывал он про себя, направляясь к секретариату, до краев наполненный сыщицким оптимизмом. «Как-нибудь отыщем тебя. Как-нибудь раскопаем твою нору, эстет чертов». Секретарша прошествовала перед ним на высоченных шпильках, гордо неся мускулистые икры, обтянутые тончайшими черными колготками. «У нас не хранятся личные дела студентов, если они закончили академию больше 3 лет назад. Ваш Василий...» «Это ваш Василий». Андрей не повелся на ее ноги и узкую юбку. «И он учился в вашем заведении в 90-х годах. Тогда все должно быть уже в архиве. Это здесь же, в подвале», — объяснила девушка, сев за стол и спрятав свои возмутительные красы ноги. «Я могу им позвонить, чтобы приготовили документы». Андрей кивнул. «Спасибо. Меня интересует 87-93 годы. Предупредите их, что я быстро перекушу и буду через час». Ровно через час, с удовольствием переваривая томатный суп и салат с курой из соседнего кафе, он спустился на лифте в подвал. Вполне себе цивильный арочный коридор, заставленный по обе стороны рядами железных стеллажей. Работница архива, сухонькая нервная дама в сером халате, выложила перед ним десяток папок с надписью «Личное дело». Все фигуранты носили имя Василий. Половина из них закончила обучение в положенные 5 лет без приключений. Двое брали академический отпуск, еще трое пересдавали живопись и рисунок и никак не могли быть юными гениями. Андрей отложил в сторону последнее из личных дел и задумался. Все это крайне странно. Мамонов не помнил фамилии, но имя своего любимца и большого таланта помнил явно крепко. Он посмотрел на архивариуса. Та уже что-то строчила, пристально глядя в экран допотопного компьютера. «Скажите...» Дама подняла на него холодный взгляд. «А есть ли у вас какие-нибудь другие списки? Я имею в виду просто фамилии выпускников». «У нас есть список дипломных работ», — высокомерно ответила она. «Нет», — нахмурился Андрей, — «до диплома нужный мне человек у вас не доучился». «Экзаменационные листы?» «А они сохранились?» Андрей аж привстал. «Вообще-то не должны». Дама повела цеплячьим острым плечиком. «Но я храню, на всякий случай. Знаете, подделать диплом с их умениями?» Андрей закивал счастливый. «Это да! И не только диплом». Дама кивнула и вновь удалилась, чтобы вернуться с большими папками. Андрей со вздохом открыл первую, увидел бесконечные списки имен и помрачнел. Они просидели в полной тишине напротив друг друга 2 часа. Сначала он просто тупо пробегал по строчкам, искал имя. Потом, нахмурившись, опустился под неодобрительным взглядом архивариуса на пол и начал раскладывать нечто вроде пасьянса. Пол вокруг стал покрываться тоненькими стопками. Он пытался организовать листы по группам и по сессиям. И вот какая странность. Из 3 групп на факультете живописи с 89 по 91 год 2 вполне честно сдавали зачеты с экзаменами, а 1/3 появилась только в 92-м и сразу с 4-го курса. «Вы набираете людей на 4-й курс?» — спросил он, не вставая с пыльного паркета, где уселся по-турецки. Архивариус привстала, устремив на него подозрительный взгляд. «Нет, в очень редких случаях, единично. Хотя, бывает, студентов переводят к нам из академии в Петербурге». «А так, чтобы целую группу?» — не сдавался Андрей. «Я же вам сказала, что нет». Дама явно была раздражена. Кроме того, оригинальное местоположение Андрея позволяло ей, что редко случалось при ее росте, смотреть на него сверху вниз. «Хорошо», — примирительно сказал капитан, — «допустим. А если сформировать 3-ю группу из существующих 2?» И сам себя остановил, еще раз заглянув в списки. «Нет». Это была не расформированная группа, фамилии нигде не повторялись. «На факультет живописи набирают по 3 группы каждый год?» Дама кивнула, а он протянул ей список студентов, сдававших экзамены в 92-м и 93-м годах. «Найдите, пожалуйста, их личные дела». Он умоляюще посмотрел на даму, и мольба возымела эффект. На столе 10 минутами позже лежали личные дела той самой 3-й группы. Вот, пожалуйста, некий Боровиков. Не сдавал никаких экзаменов до 4-го курса, но в личном деле значится, что он честно поступил на 1-й в 89-м году. «У нас всегда по 3 группы на живописном», — поджала губы архивариус. Андрей сел, осмотрел разложенные повсюду бумажки. «Ну, конечно!» — он повернулся к даме. «Еще один вопрос. Хранятся ли у вас фотографии бывших студентов?» «У нас есть альбомы выпускников», — сухо сказала она и, предугадав комментарий следователя, добавила. И еще есть общие фотографии. На первом и на последнем курсе, перед выпуском. Какой год вас интересует?» Андрей побарабанил пальцами по столу. Он теперь был почти уверен. 93-й год выпуска. «Простите, что вас гоняю». И он обезоруживающе улыбнулся. Дама на улыбку не ответила, но быстрой, подпрыгивающей походкой вновь удалилась вглубь арочного коридора и вышла через пару минут, держа перед собой на весу внушительный альбом. Андрей стал листать страницы. Отделение графики, живописи, скульптуры. Общие фото в начале, персональные снимки в середине, общие в конце. Разница, не смог не заметить он, между свежими абитуриентами и выпускниками 5 годами позже разительная. Альма-матер ли тут повинна, или безжалостное течение времени, но лица менялись. Он внимательно проглядывал портреты. «Вася, Вася, ну где же ты, Вася?» «Ничего». Снова уже медленнее прошелся по фамилиям и лицам. «Опять ни хрена, ни морковки, ни мистического Василия». И вдруг увидел его. Крошечный клочок картона, зажатый между тугими страницами из такого же картона. Он нажал ладонью на листы по обе стороны. «Так и есть. Страница вырвана». Андрей быстро перекинул страницы назад, к началу альбома. Вот общие мелкие фотографии, которым он пока даже не присматривался, так как имен под ними не было. Так и есть. Графики, и сразу за ними скульпторы. И никаких вам живописцев. На этот раз страница была вырвана аккуратнейшим образом. Не еще он конкретно ее, никогда бы не заметил отсутствие снимка. Андрей в раздражении захлопнул альбом и задумался. Дело явно украдено. Любые следы, ведущие к таинственному Васе, заметены подчистую и, возможно, уже давно. Единственное, что у него есть, это год. Что ж, и это уже неплохо. Он скопировал в записную книжку все имена и фамилии из третьей группы. Впереди его ждало знакомство с несколькими, скорее всего, непризнанными гениями. И сия перспектива Андрея совсем не вдохновляла. Он отодвинул с противным лязгом стул, вызвав откровенное недоумение архивариуса и, поблагодарив, удалился. Уже на выходе из здания столкнулся в дверях со страннейшей девицей в индийской юбке и кольцом в носу. А столкнувшись с ней и пробормотав извинения, вдруг замер. Он чувствовал, что еще не все выяснил у руководителя факультета. Поднялся наверх и вновь постучался в кабинет к Мамонову. Но ему не повезло. У Николая Александровича проходило совещание. За длинным столом сидели какие-то седовласые мужи, все резко обернувшиеся на его стук. Мамонов, чуть нахмурившись и кивком извинившись перед присутствующими, подошел к двери. «Чем могу быть еще вам полезен?» — спросил он. «Простите, что беспокою, но я не смог найти фамилии. Документы уничтожены. Зато я теперь знаю, в какой группе он учился и в каком году, и...» «Постойте-ка! Вы хотите сказать, что он выкрал свое личное дело?» «Не только. Он ликвидировал все ведущие к нему нити, экзаменационные листы, фотографии». «Но как?» «Воровать из архивов ему не впервой. Если вышло в Монтабане, то уж тут...» Мамонов посерьезнел. «Думаете, это он, ваш убийца?» «Если он ни при чем, зачем красть документы?» Внезапно за спиной у Андрея раздался топот, шумное дыхание. Капитан обернулся. К ним бежал с виноватым лицом круглый человечек, одетый в широченные брюки и мятый серый пиджак. «Николай Александрович, сори, застрял в пробках!» Мамонов поднял бровь. «Все ты выдумываешь, Синяев. Знающие люди мне донесли, что машина у тебя уже 3 месяца как в ремонте, и ездишь ты на метро, а на заседание опаздываешь, как раньше». Синяев вынул из кармана почти такой же, как у Мамонова, старый режимный клетчатый платок, больше похожий на полотенце, вытер им лоснящийся лоб и развел толстыми ручками. «Каюсь! Вы ж знаете, мы, художники, редко бываем в ладах со временем. Ты, Синяев, скоро будешь не в ладах со мной. Проходи уже». «Синяев, Синяев!» Перед глазами у Андрея плыли строчки с фамилиями. Он схватил толстяка за обшлаг пиджака, когда тот уже проходил внутрь кабинета. Толстяк дернулся и с удивлением воззрился на неизвестного. «Вам чего?» «Капитан Яковлев». И Андрей отработанным жестом продемонстрировал удостоверение. «Вы случайно не учились с неким Василием?» «Чего?» — Синяев перевел обескураженный взгляд на Мамонова. «Николай Александрович, что тут про...» Мамонов ободряюще ему улыбнулся. «Толя, помнишь, учился у нас один блестящий товарищ? Ушел еще с 3-го курса». «Бакрин, что ли?» — насупился Синяев. «Так я и не учился с ним. В смысле, я раньше поступил, а он...» «Бакрин, точно! Как я мог забыть?» Мамонов засиял, что твой царский золотой, и повернулся к Андрею. «Это он, человек, которого вы ищете». «Отлично», — сказал Андрей скорее себе, чем Мамонову, и, не обращая внимания на насупившегося Синяева, пожал профессорскую руку и исчез за дверью.